Весь мир для вас, а не вы для мира. Жизнь в кайф. Настоящее счастье. Запретов нет. Как это заманчиво звучит. Но лишь звучит. Вы удивитесь, как вы будете цепляться за свои убеждения, запреты, рамки, шаблоны, штампы и стереотипы, навязанные вам с детства, делающими вас лузером, неудачником, несостоявшимся, несчастной жертвой. Вас поразит, насколько вы не хотите быть счастливым, как сильно вы этому сопротивляетесь. Но почему? Потому что счастливому человеку некого и незачем обвинять в своих несчастьях, неуспехах, промахах. Счастливому человеку не нужно перекладывать ответственность за свою жизнь на других. Вы поймете, что счастливые люди отвечают за свою судьбу сами. А это, ох, как непросто. Мы с легкостью берем ответственность за мир, государство, друзей, собственных детей и родителей, но совершенно не готовы брать ответственность за самих себя. Это страшно. Вы осознаете, как вы любите плакать, переживать, жаловаться, жалеть себя и обвинять других. Предвижу, как несоглашатели скептически улыбаются. Ну-ну. Что еще ты знаешь о нас? Ровно столько же, сколько я знаю о себе. Ведь психоаналитик лечится во время клиента, за деньги клиента. И если клиенту повезет, то вместе с ним. Так что уж постарайтесь стать везучими клиентами. Не зря же вы купили эту книгу. Все в ваших руках.